«Слышь, Ватанабе, с каких это пор у тебя такое лицо? Или в Токио сейчас такие в моде?» «Какое-то время путешествовал. Толком ничего не ел», — сказал я. «Как поездка в Синкансене?» «Да ничего хорошего. Окна не открываются. По пути хотела купить бенто. Куда там?» «Зачем? По поезду же ходят продавцы. Ты имеешь в виду дорогие несъедобные сэндвичи? К ним даже помирающая с голоду лошадь не притронется. Мне нравится рис с морским карпом, который продают в Готембо». «Ага, скажи такое кому-другому, сразу примут за бабку». «Чего уж там, бабка и есть», — сказала Рейка. По пути в Кичидзёдзи Рейка внимательно всматривалась в проплывавшие за окном поезда пейзажи Мусасино. «Что, за 8 лет меняются даже пейзажи?» — спросил я. «Ватанабе, ты ведь не знаешь, какое у меня сейчас настроение». «Не знаю». «Страшно мне до жути. Чуть с ума не схожу. Как быть, не знаю. Очутиться в таком месте», — сказала Рейка. «Не находишь, чуть с ума не схожу, неплохо сказано». Я рассмеялся и взял ее за руку. «Уже все хорошо. Ведь выйти оттуда удалось своими силами». «Оттуда я вышла не своими силами. Оттуда я вышла благодаря Наоко и тебе. Я бы не выдержала там без Наоко. К тому же я была убеждена, что нужно приехать в Токио и спокойно с тобой обо всем поговорить. Вот и вышло. Если бы не все это, так бы там и осталось до конца своих дней». Я кивнул. «Ну а дальше? Поеду в Асахикаву. Слышь? В Асахикаву. Одна моя хорошая знакомая по консерватории ведет там класс музыки. Вот. И 2-3 последних года зовет к себе в помощницы. До сих пор отказывалась, не хотела ехать в такую холодрыгу. Ведь так, да. Не успела выйти и куда? В Асахикаву. Такое ощущение, что там меня поджидает ловушка». «Не так там все и плохо», — сказал я. «Один раз приходилось ездить. Вполне приличный город, интересная атмосфера». «Серьезно? Там куда лучше, чем в Токио». «А больше деваться некуда. К тому же я уже отправила туда багаж», — сказала она. «Как-нибудь приедешь ко мне в гости?» «Конечно». «А туда сразу? Или будет несколько дней в Токио?» «Ну, если получится, хочу провести здесь 2-3 дней. Ничего, если у тебя пошумим. Я не привередливая». «Нет, конечно. Если что, посплю в спальнике». «Извини». «Ничего страшного. У меня альков просторный». Рейка слегка побарабанила пальцами по гитарному чехлу. «Пожалуй, мне нужно себя приучать до отъезда в Асахикаву. А то совсем еще не привыкла к внешнему миру. Многого не знаю. Напрягаюсь. Поможешь мне освоиться? Кроме тебя мне обратиться некому». «Конечно, что будет в моих силах», — ответил я. «Постой, а я тебе не мешаю?» «Интересно, чему?» Рейка посмотрела на меня, изогнула уголки губ и засмеялась, и больше ничего не сказала. Доехав до Кичидзёдзи, мы пересели на автобус, и пока добирались до моей квартиры, ни о чем серьезном не говорили. Так, по мелочи, как изменился Токио, что я помню про Асахикаву, как Рейка училась в консерватории, а Наоко не обмолвились ни словом. С нашей последней с Рейкой встречи минуло 9 месяцев, и теперь мне на удивление приятно и спокойно было идти с нею рядом. Показалось, что со мной такое уже было. Если подумать, во время прогулок с Наоко по Токио меня посещали такие же мысли. Как прежде, у нас с Наоко был общий мертвецкий Дзуки, сейчас у нас с Рейка общей была мертвая Наоко. От этой мысли я не мог вымолвить ни слова. Рейка некоторое время говорила сама, а когда поняла, что я ее не слушаю, тоже умолкла. В полном молчании мы ехали так до самого дома. Стоял день начала осени. такой же ясный и отчетливый, как и ровно год назад, когда я ездил к Наока в Киото.